По правде говоря, я сказала так, потому что боялась, что иначе вы меня не примете. Да, простите, это мистер Херсхеймер, сэр Джеймс Пиль Эджертон. Рад с вами познакомиться, сказал американец, протягивая руку. Прошу присаживаться, сказал сэр Джеймс, придвигая им два кресла. Сэр Джеймс, с места в карьер начала Таппенс. Вы, конечно, сочтете большой наглостью, что я к вам вот так явилась. Поскольку к вам наше дело никакого отношения не имеет, и вообще вы такой известный человек, не то что мы с Томми. Она умолкла, переводя дух. «Томми?» — переспросил сэр Джеймс, взглянув на американца. «Да нет, это Джулиус», — объяснила Таппенс. «Я очень нервничаю и говорю до ужаса бестолково. Мне просто надо узнать, что вы подразумевали тогда. Вы же предостерегали меня у миссис Ван де Мейр, ведь так?» «Милая барышня, если я ничего не путаю, я просто заметил, что вам можно было устроиться и получше». — Да, конечно, но ведь это был намек, правда? — Если угодно, да, — очень серьезно сказал сэр Джеймс. — Вот мне и хочется узнать, в чем дело. Узнать, почему вы мне это сказали. Сэр Джеймс улыбнулся ее настойчивости. — А что, если ваша хозяйка подаст на меня в суд за клевету? — Я знаю, что все юристы ужасно осторожны, — сказала Таппенс. — Но ведь достаточно оговорить, что мы не имеем в виду никаких конкретных субъектов, а потом спокойно откровенничать. — Ну что ж, — сказал сэр Джеймс, снова улыбнувшись, — если не иметь в виду конкретных субъектов, то скажу прямо, будь у меня молоденькая сестра, которой пришлось бы зарабатывать на жизнь, я бы не позволил ей служить у миссис Ван де Мейр. Я просто обязан был намекнуть вам, что это не место для такой молоденькой неопытной девушки. Больше ничего сказать не могу. — Понимаю, — задумчиво произнесла Таппенс. — Благодарю вас, но, видите ли, я не такая уж неопытная. Поступая к ней, я прекрасно знала, что представляет собой моя хозяйка. Собственно говоря, потому я к ней и поступила. Заметив недоумение адвоката, она умолкла, а потом сказала, — Пожалуй, я расскажу вам все как есть, сэр Джеймс. У меня такое ощущение, что если я начну что-то скрывать, вы сразу выведете меня на чистую воду. А потому лучше я расскажу все с самого начала. «Как вы считаете, Джулиус?» «Раз уж вы решили, валяйте всю правду», — ответил американец, хранивший до тех пор молчание. «Да, рассказывать так уж все», — сказал сэр Джеймс. «И объясните, кто такой Томми». Ободренная его вниманием, Таппенс принялась излагать факты. Адвокат слушал ее с большим вниманием. «Очень интересно», — сказал он, когда она кончила. «Довольно много, дитя мое, я уже знал. Касательно Джейн Финн, у меня есть кое-какие собственные предположения. До сих пор вам, на удивление, везло, однако со стороны... Каким именем он вам назвался? Со стороны мистера Картера было не слишком хорошо впутать в подобное дело двух неопытных молодых людей. Да, кстати, чем оно так привлекло мистера Херсхеймера? Этого вы не объяснили?» Джулиус ответил сам: «Я двоюродный брат Джейн», — объявил он, глядя в проницательные глаза адвоката. — А-а-а! — Сэр Джеймс! — не выдержала Таппенс. — Что, по-вашему, случилось с Томми? — Хм! — адвокат встал и начал медленно прохаживаться по комнате. — Когда о вас доложили, милая барышня, я как раз укладывал вещи. Собирался уехать ночным поездом на несколько дней в Шотландию половить рыбу. Но ведь главное — ловить, а рыба бывает разная. Я почти решил остаться и поискать след вашего предприимчивого молодого человека. Ой, от радости Таппенс даже захлопала в ладоши. Позволю себе еще раз заметить, не слишком хорошо со стороны Картера дать такое поручение вам, можно сказать, еще младенцам. Ну, не обижайтесь, мисс Каули, Пруденс Каули, но мои друзья называют меня Таппенс. Ну, хорошо, мисс Таппенс, ибо меня с этой минуты смело можете считать другом. Не обижайтесь на меня за то, что я назвал вас еще очень молоденькой. Молодость — недостаток, от которого избавляются, увы, слишком быстро. Ну, а что касается вашего Томми... Да, Таппенс стиснул руки. Откровенно говоря, прогноз не слишком утешительный. Он, видимо, допустил какую-то оплошность, это очевидно. Но не будем терять надежды. И вы правда нам поможете? — Видите, Джулиус, а он не хотел, чтобы я к вам обращалась, — пояснила она. — Хм, — адвокат бросил на Джулиуса еще один проницательный взгляд. — А почему? Я думал, что не стоит беспокоить вас из-за такого пустяшного дела. Так-так, сэр Джеймс помолчал. Это пустячное дело, извините, как вы изволили выразиться, напрямую связано с делом очень крупным. Настолько крупным, что вы и представить себе не можете, ни вы, ни мисс Таппинс. Если этот мальчик жив, он, скорее всего, сумел заполучить весьма ценные сведения, и поэтому мы должны его отыскать. «Да, ну как?» — спросила Таппинс. «Я думала, так ни до чего не додумалась». Сэр Джеймс улыбнулся. «Между тем, рядом с вами имеется человек, которому весьма вероятно известно, где он, или, во всяком случае, где он, скорее всего, может находиться». «О ком вы?» — спросила Таппинс с недоумением. «О миссис Вандемейр». «Да, только она ни за что нам не скажет». «Вам? Но не мне». Я полагаю, что сумею заставить миссис Вандемейр выложить интересующие меня сведения. Он забарабанил пальцами по столу, и Таппинс вновь ощутила исходящий от него покой и силу. «А если она все-таки не скажет?» — внезапно спросил Джулиус. «Думаю, скажет. В моем распоряжении есть достаточно мощные рычаги воздействия, а уж в самом крайнем случае всегда можно посулить хорошенькую сумму». — Ага, и тут уж положитесь на меня! — воскликнул Джулиус, ударяя кулаком по столу. — Можете рассчитывать на $1 000 000. — Да, сэр, на $1 000 000. Сэр Джеймс опустился в кресло и вновь внимательно оглядел Джулиуса. — Мистер Херсхеймер, — сказал он наконец, — это очень большая сумма. — А что делать? Такой публике 6-пенсовик не предложишь. Мелкая монета в 6 пенсов чеканилась до 1971 года. По нынешнему курсу это больше 250 тысяч фунтов. Верно. Может, вы думаете, что я плету неизвестно что, но я действительно могу уплатить такую сумму. И кое-что еще останется, хватит и вам на гонорар. Сэр Джеймс чуть покраснел. Гонорар тут совершенно ни при чем, мистер Херсхеймер. Я не частный сыщик. Извините, я опять что-то не то ляпнул. Из-за этих денег я вечно попадаю в просак. Хотел предложить через газеты большую награду за какое-нибудь сообщение о Джейн, так ваш замшелый Скотланд-Ярд недвусмысленно посоветовал оставить эту идею. Мне заявили, что это очень нежелательно. И, вероятно, были совершенно правы, — сухо заметил сэр Джеймс. Но Джулиус говорит чистую правду, — вмешалась Таппинс. Он не пускает вам пыль в глаза. Денег у него полным-полно. — Да, папаша их поднакопил основательно, — подтвердил Джулиус. — Черт с ними, с деньгами. Вернемся к нашему делу. Что вы предлагаете? Сэр Джеймс задумался. «В любом случае, нельзя терять времени. Чем скорее мы начнем действовать, тем лучше». Он обернулся к Таппинс. «Миссис Вандемейр обедает сегодня не дома?» «По-моему, да. Но, видимо, вернется не поздно, иначе она взяла бы ключ». «Отлично. Я заеду к ней 10:00. Когда вы обычно возвращаетесь?» «От 9:30 до 10:00, но могу и раньше». «Ни в коем случае». Это может вызвать подозрение. Не нарушайте обычного порядка. Возвращайтесь в 9:30, а я приеду в 10:00. И неплохо бы, если бы мистер Херсхеймер ждал нас в такси. У него новенький Роллс-Ройс, — объявила Таппинс почему-то с гордостью. Тем лучше. Если удастся выведать у нее адрес, мы сразу сможем отправиться. И если понадобится, прихватим и саму миссис Вандемейр. Понятно? — Да, Таппинс чуть не подпрыгнул от радости, мне сразу легче стало. — Еще неизвестно, что из всего этого выйдет, мисс Таппинс, не радуйтесь раньше времени. — Значит, договорились, — сказал Джулиус адвокату, — я заеду за вами в 9:30. — Пожалуй, это самое разумное, не придется держать внизу 2 машины. — А теперь, мисс Таппинс, настоятельно рекомендую вам хорошенько пообедать, обязательно, и постараться не думать о том, что будет дальше. Он пожал им руки, и через минуту они уже были на улице. «Он прелесть, верно?» — восторженно спросила Таппинс, сбегая по ступенькам. «Ах, Джулиус, какая он прелесть!» «Не спорю, он, похоже, малый, что надо. Признаю, я был неправ, когда отговаривал вас идти к нему. Ну что, едем прямо в Риц?» «Нет, я хочу немножко прогуляться. Я слишком перенервничала. Высадите меня у парка, хорошо? А может, вы тоже хотите пройтись?» — Мне надо залить бак, — ответил он, — и послать парочку телеграмм. — Ладно, тогда в 7:00 встречаемся в Рице. Обедать придется в номере. В этом отрепье я не могу показаться на людях. Заметано. А я попрошу Феликса помочь мне с меню. Он классный метрдотель, плохого не посоветует. Ну, пока. Таппенс, взглянув на часы, быстро пошла по берегу серпентина.